Мы перечислили далеко не все ереси, которые раздирали как раннее, так и позднейшее христианство. Под внешней религиозной оболочкой борьба велась за вполне материальные интересы людей различных общественных классов. Церковная иерархия, интересы которой отождествлялись с эксплуататорскими классами, всегда вела ожесточенную борьбу с ересями. Однако неспособность справиться с ними мирными средствами все более убеждала церковных иерархов в необходимости применения к ним насильственных мер воздействия. Одним из первых богословов, обосновавших необходимость применения к еретикам силы, вплоть до их физического уничтожения, был Августин, 354-430 годы, доктор церкви, крупнейший христианский теолог периода раннего феодализма, возведенный церковью в ранг блаженных и почитаемый ею по сей день как непреложный богословский авторитет. Августин в молодости был сторонником манихейства. Отказавшись впоследствии от своих еретических взглядов, он повел энергичную борьбу против донатистов, ариан, манихеев, пелагианцев и последователей других еретических учений, раздиравших в то время христианский мир. Взгляды Августина на борьбу с еретиками претерпели три стадии. Вначале он пытался как бы средствами пропаганды, путем богословской полемики, переубедить донатистов и других вероотступников. Затем стал рекомендовать относиться к ним с ограниченной строгостью, то есть применять к ним всякого рода репрессии, за исключением пыток и смертной казни. Под конец Августин стал ратовать за применение всех средств воздействия к еретикам, включая пытки и казнь, чем вполне заслужил славу первого идеолога инквизиции. Как же аргументировал этот доктор церкви необходимость принятия крутых мер по отношению к еретикам? Аргументы его были двоякого вида — церковные и мирские. Ссылаясь на уже цитированные нами места Ветхого и Нового Заветов о расправах с вероотступниками, Августин делал следующий вывод. Христианская любовь к ближнему обязывает не только помогать вероотступнику спасти самого себя, но и принуждать его к этому, если он добровольно отказывается отречься от своих пагубных воззрений. Августин уподоблял еретиков заблудшим овцам, а церковников — пастухам, обязанность которых — вернуть этих овец в стадо, пуская в ход, если надо, кнут и палку. Нет необходимости казнить заблудшую овцу, достаточно ее высечь, чтобы как следует проучить. Порка — не такое уж строгое наказание, ведь порют же своих непокорных детей родители, непослушных учеников учителя и даже епископы, возглавляющие светские суды, присуждают к порке обычных правонарушителей. Законно с этой целью применять и пытки, наносящие вред всего лишь грешной плоти, темнице души, если с их помощью можно возвратить еретика на путь истинный. Если, согласно библейскому учению, неверная жена подлежит наказанию, то с тем большим основанием подлежит наказанию изменяющий церковным догматам вероотступник. Неважно, уверял Августин, что еретик откажется от своей ложной веры из-за страха перед наказанием. Совершенная любовь в конечном итоге победит страх. Церковь вправе заставить силой своих блудных сынов вернуться в ее лоно, если они заставляют других губить свои души. Логический вывод из такого умствования. Лучше сжечь еретика, чем дать ему возможность костенеть в заблуждениях. Они, писал Августин, убивают души людей, в то время как власти только подвергают пыткам их тела. Они вызывают вечную смерть, а потом жалуются, когда власти осуждают их на временную смерть. По Августину наказание ереси не зло, а акт любви. Исчерпав таким образом богословские аргументы в пользу своего тезиса и как бы сомневаясь в их убедительности, Августин переходит к рассмотрению этой проблемы с прагматической точки зрения. О действенности мер судит по их результатам. Применять насилие к вероотступникам церкви выгодно, ибо это приносит желанный результат —